так рад что-нибудь сделать во имя Христа». «Как же ты ко Христу обратился?» «Да вот как. Я вам, дядя, все откровенно. Ну, вы знаете, отец и мама хотели меня воспитать по-новому. Мама мне все доказывала, что души нет, но есть только смертное тело. И учила меня сама, ведь я даже в гимназии не был. На физиологию и математику мои родители очень налегали. И по математике я папу скоро обогнал. И вот, когда мне сравнялся 19-й год, мама посмотрела раз на меня и сказала: «Ты, Том, взрослый, зрелый, и тебе надо женщину». Это закон природы. Дала она мне адрес. В Фонарном переулке. Деньги дала. Я пошел. Встретила меня девушка, так лет 20 с лишним. Повела к себе. Начали мы разговаривать. Почему-то обоим стало неловко, и как-то помянула она имя Бога. Я сказал ей, что Бога нет, что это все только предрассудки. Стал ей говорить, чему меня дома учили. Она слушала. Все бледнее становилось ее лицо, глаза стали большими. Может быть, вы видали, есть картина такая, кажется, Гофмана. «Сказка» называется. Так вот, как у той девушки на картине стали ее глаза. Я говорил часа полтора. Когда я кончил, она схватила обеими руками мою руку. Руки у нее были розовые, влажные. Поднесла мою руку к губам, поцеловала. В глазах слезы. Я и отдернуть не успел. Стало страшно неловко. «Что вы?» — сказал я. «Это потому, — ответила она, — что вы такой несчастный. Вы и сами не понимаете, какой вы несчастный. Все черно вокруг вас. Такая чернота кругом. Вы не знаете Христа. А Христос — это свет». «Господи! Если не было бы Христа, разве могла бы я жить при своем ужасном ремесле? Да и кто мог бы жить без Христа, без Его Евангелия?» Взяла она с ночного столика маленькую книжку и сказала: «Возьмите. Раз вы не читали ее, вы ничего не знаете. Прочтите и поймите, что это за счастье, что это за радость, за благодать знать Христа. Христос — это свет». Я встал, стал прощаться. Она провожает меня, плачет, губы у ней дрожат, крестит меня и все говорит: «Господи, какой вы несчастный! Много я людей видала, даже убийцу одного знала, а такого несчастного, как вы, не видала». Пришел я домой, стал читать, ничего не понял. Чувствую только, удивительно все просто написано, не пойму ничего. Стал читать еще раз, и вот стало яснеть. Знаете, по утрам бывает, когда туман под солнечными лучами тает. Вдруг выделится сток сена, стриха какая-нибудь зазолотеет, заблестит, а там уже темный виден лес, показались елки. Вот так и тут. Из тумана притчи, сравнений, сопоставлений. Ведь все это так ново было для меня, я никогда об этом не читал. Вдруг стал вырисовываться образ Христа. Иногда мне казалось, что я вижу его, что я не Евангелие читаю, но слышу чей-то мягкий голос. Потянуло меня в церковь. Первый раз было совестно. Боялся, что заметят, узнают, что я не христианин. Я и креститься не умел. Пошел, стал в уголку. Слушаю, силюсь понять. Может быть, это все и прошло бы. Я многим увлекался. С Ницше и Карлом Марксом не расставался. С гордостью говорил: «Я социалист». Готовился вступить в партию. Но стою в церкви. Думаю, когда это было? Когда? Историю я плохо знал. Отец считал ее вредной книгой. Но романы читал тайком. Стою в церкви. Ранняя обедня идет. Народа мало. Свечи теплятся перед иконами.